«Полцарства за зарядное устройство», — уныло произнесла Василиса и тяжко вздохнула. «Возможно, Лёшка смог бы мне помочь. Эх!» «Лёшка — это твой друг?» — с любопытством спросила Диана. В её глазах появились лукавые огоньки. «Просто друг», — буркнула Василиса, поднимаясь. «Короче, не умею я петь». Диана с Фэшем тревожно переглянулись. «Я же говорил», — многозначительно произнёс мальчик. «Она здесь лишняя. Ник вот умеет петь», — добавил он и замолчал. Диана напряжённо раздумывала. «Ну, а танцевать ты умеешь?» — протянула она. «Какой-нибудь номер...» «Странно, Лазарев ничего мне не говорил. Как же ты будешь выступать на чарованиях?» Сердце у Василисы учащённо забилось. «В смысле? Надо просто выступить?» — спросила она. «А танец с лентой можно? Или с мечом, обручем?» «Да как угодно», — лицо Дианы посветлело. «Есть три номинации — пение, танец и бои. В последнем нам нельзя участвовать по возрасту. А вот петь и станцевать — пожалуйста». «Вообще-то у меня есть хорошо подготовленное выступление. Я собиралась с ним участвовать в одних соревнованиях», — Василиса вспомнила о тренерше и опять вздохнула. «Вот и чудесно», — обрадовалась Диана. «Завтра, когда прибудем на место, покажешь нам, оценим». «Оценим», — изумился Фэш. «Тягаться простой девчонке в танцах с придворными феями. Да». «В пении тоже будет непросто», — произнесла Диана. «Одна радость, что нам не нужна победа». Фея показала мальчишке язык. «Нам надо просто выступить и прожить неделю в замечательном домике на дереве, якобы ожидая результатов. Тебе за это время надо получить ключ, а Василисе — пройти посвящение». «А дальше?» — не отставал Фэш. «Хорошо, я-то получу сребро-ключ. А что ты будешь делать? Почему ты сейчас с нами?» «А это моё дело», — отрезала Диана, вставая. Фэш недовольно мотнул головой, но не стал больше спрашивать. Диана захлопотала возле котелка, достала из-за пазухи тканевый мешочек и высыпала из него немного содержимого. Запахло мятой, ещё чем-то душистым, наверное, чабрецом. «Идите пить чай», — позвала она. «Только пока будем по очереди. У Фэша в рюкзаке лишь одна кружка». «И на том спасибо скажи», — проворчал мальчик, но подсел к костру. Василиса тоже подвинулась к огню, но поближе к Диане. «Давай ты первый пей, а то ещё простудишься, будущий ключник». Диана подала Фэшу дымящийся напиток. «Не сглазь». «Диана, давно хотел спросить, откуда ты знаешь Лазарева?» — отхлебнув чаю, спросил Фэш и уточнил. «Я имею в виду старшего Лазарева, конечно». «Он часто бывает в Чародоле. Мы давно знакомы». «Это понятно», — терпеливо произнёс мальчик. «А как так вышло, что именно тебе он доверил провести нас к феям?» «А это опять же не твоё дело», — спокойно сказала Диана. «Или ты и мне не доверяешь?» «Нет, тебе я доверяю», — ответил Фэш и прищурился. «Но ты как-то нормально отнеслась к появлению феи. Откуда ты про неё знала?» «Какой феи?» — невозмутимо спросила Диана. В её чёрных глазах блеснули озорные огоньки. «Фейры!» — тут же поправился Фэш. «Я оговорился, подумаешь. Ведь поначалу её не было в нашем плане». «Много ты знаешь», — произнесла Диана и, немного помолчав, добавила. «Всё пошло не совсем так, как мы предполагали, но...» «Имелся в запасе вариант, что мы пойдём вчетвером. Просто Василиса присоединилась бы к нам позже».